Глава 10. Ренат. Размашистыми шагами направляюсь обратно в випку. Не будет моей никогда по своей воле. Видит Бог, Аллах, Шива и остальные, я хотел дать девочке шанс выбраться из дерьма, в котором она себя закопала. Пошел на это нелепое условие. И что в итоге? В итоге вся не такая, из себя полночи крутит задницы перед богатенькими кошельками. И, надо сказать, приключения таки на нее нашла. Меня этими невинными глазками не проведешь. Я сломаю всю ее волю. Будет моей и будет есть у меня из рук, чертова гордячка. Да кем она себя возомнила? У меня таких подстилок целый гарем. Щедрый подарок отца на 20-летие. Эта сучка будет визжать от удовольствия, пока я буду драть ее сзади. Еще зачем-то Андрея приплела. Ему бы дала. Страх потеряла совсем, что ли. Так я помогу найти. Сам передам ее в руки с письменными, блять, рекомендациями. А будет меня бесить, то и видео сопровождение добавлю. Хотела наебать своими неумелыми поцелуями. Кто ж ты такая, Виолетта Новикова? Потому что даже пробив девочку по своим каналам, я не нарыл никакой инфы. Хорошо скрывается маленькая дрянь. Чуть ли не с ноги, открыв дверь, влетаю в випку. Громкий хохот прерывается, когда парни наблюдают, как я с бешеными глазами хватаю стакан с водой и жадно пью. Меня все еще колотит от жгучего желания отыметь строптивицу прямо у стены. Или просто свернуть ей белоснежную лебединую шейку, чтобы не городила своим ртом чепуху. Ничего, однажды я ей этот рот закрою самым приятным для себя способом. И клянусь своими яйцами, ей это понравится. Ты чего, Масур? Подозрительно на меня покосившись, интересуется Влас. Официантка, отдай мне ее в приватку. Требовательным тоном отрезаю. Влад озадаченно моргает, таращится на меня так, точно у меня вторая голова выросла. Ни для кого не секрет, что во многих клубах есть приват-комнаты. И хоть клуб Власа для приличного контингента, а трахаться хотят и любят все. «Какую?» — уточняет таким вкрадчивым голосом, словно разговаривает с душебольным. «Бесит, как же все бесит!» «Которая заходила, дай ее мне!» «У кого-то стояк на твою хорошенькую официантку, Влас!» — подтрунивает Андрей. Награждаю товарища взглядом, говорящим «захлопни пасть», и он, понимающе ухмыльнувшись, салютует мне стопкой с виски. «Слушай, Ренат, ты мой друг и все такое, но у нас тут как бы 21 век. Оставь свои варварские замашки для Востока. Виолетта — живой человек, а не вещь». Тон Власа непоколебим. И когда он стал таким правильным? Аж тошно. «Сколько ты хочешь?» Лицо Власа каменеет, и он качает головой. «Слушай, зачем она тебе? Тем более ты завтра улетаешь, поюзаешь девочку, а мне потом ей объясняй, что к чему. Она не такая». «Снова это не такая». Стискиваю зубы до боли в челюсти. «С чего он ей так проникся?» — спрашивается. «Для себя присмотрел? Так пусть в очередь становится. Так и хочется, ударив себя в грудь, рявкнуть: это моя добыча». Но сдерживаюсь. С напускным равнодушием кидаю. «Да завтра еще есть время. Не сомневайся, я успею». «И я в тебе не сомневаюсь». Криво усмехается. «Но я тебе повторяю. Девочку не отдам. Оставь эту затею». «Ладно, сам возьму. Я действительно завтра улетаю на пару недель. Точнее, уже сегодня, ведь уже давно за полночь. Отец вызвал к себе на ковер, чтобы уладить какие-то дела. Хотя, я полагаю, старый хрен просто хочет меня контролировать и держать поближе к тебе». Кидаю взгляд на роликсы у себя на запястье. 2:30 ночи. Через полчаса клуб закрывается. «Ладно, я тебя понял». Делаю вид, что соглашаюсь с другом, и он заметно выдыхает. Все еще косится с подозрением, потому что не в моих правилах отступать, поэтому усыпляю его бдительность словами: «Ты прав. У меня через несколько часов самолет. Не до девок сейчас». Вот и славно. Когда стрелка часов показывает ровно 3 ночи, я оперативно ретируюсь под предлогом того, что хочу выспаться перед тяжелым полетом. На самом же деле я звоню своим ребятам, И тоном, нетерпящим возражений, требую готовить джет уже прямо сейчас. Да, вылет срочный и не ждет до обеда. Сижу точно в засаде у черного входа в своем джипе. Никуда ты, Виолетта Новикова, от меня не денешься. И абсолютно поебать, насколько моя идея безумна, потому что этой девочке пора преподать урок. Она должна покориться мне. Я стану ее ночным кошмаром и самой заветной мечтой. Ей не стоило будить во мне зверя. Хищник уже проснулся и оскалил пасть, готовый напасть на добычу. Чем больше она от меня убегает, тем больше я хочу ее поймать. Жаль, что этой девочке не хватило ума дать мне то, что я желал. Ее непокорность — это ее ценность и роковая ошибка. Виолетта. Вилка, ты точно своим ходом? С сомнением спрашивает меня Надя. Точно, мне уже такси вызвали. Ладно, тогда до завтра. Вздыхает новая знакомая и, дав мне 5, садится в свое такси. Как оказалось, развоз персонала за счет клуба, что не может меня не радовать, учитывая, что я нищая студентка, да еще и с долгом. Нетерпеливо притопывая ногой, кидаю взгляд на время на телефоне. Начало 4-го. Хорошо, что завтра суббота, и мне удастся отоспаться. По спине бежит холодок. Ощущение, будто кто-то за мной наблюдает, и я бегло осматриваю задний двор клуба. Не заметив ничего подозрительного, снова утыкаюсь глазами в смартфон. Приложение показывает, что таксист в 3 минутах езды, и я пока захожу в мессенджеры, чтобы прочесть последние сообщения от родных. Со стороны слышится тихий звук мотора, и в следующую секунду на меня падает тень автомобиля. Надо же, а показывал 3 минуты. Отрываюсь от телефона и застываю, точно каменное изваяние. Это не такси. Это Ринат Эльман Масур. Сверлит меня своими темными глазами, опустив окно пассажирского сиденья, приказным тоном обрубает. «Садись, подвезу». «Ага, я свою задницу скорее посажу на раскаленную сковороду, чем в его джип. Спасибо, я жду такси». Угрожающе сверкнув глазами, Ренат наклоняется, дергает ручку и толкает дверь. «Я не спрашивал, чего ты ждешь. Я сказал, садись». Нервно оглядываюсь в тщетной надежде, что такси вот-вот материализуется в воздухе прямо передо мной. Стою на месте, точно выросла с корнями в асфальт. Отчего, разумеется, бесится Масур. «Мне выйти помочь?» Заламывает бровь. «Подвезу тебя домой. Ничего не сделаю. Хотел бы, уже сделал». И я непроходимая тупица, верю его словам. Все равно же не уедет. И в такси не даст сесть. У Рената сейчас такой вид, будто он готов меня закинуть себе в машину по частям, если понадобится. С пораженным вздохом залажу в машину, закрываю дверь и кладу сумку себе на ноги. «Такси отмени». И я, ну дура же, дура, отменяю заказ. Я ощущаю мощную темную энергию, исходящую от этого мужчины, и где-то 6-м чувством понимаю, что он сейчас на грани. Он словно удав перед нападением на кролика, и этот кролик — я. «Я завтра вечером отдам часть долга. Решаю напомнить». «Ага, отдашь». С мрачной ухмылкой соглашается. Судорожно сглатываю, когда замечаю, как мы проносимся мимо поворота на общежитие. Сердце начинает бешено колотиться в груди. Меня накрывает паника, потому что Ренат несется вперед по трассе. «Куда мы едем? Мы проехали». Масур молчит, и это молчание нагнетает. «Я хочу выйти». В ответ тишина. «Ренат, выпусти меня!» Истерически выкрикиваю, но он остается совершенно равнодушным к моим просьбам. «Выпусти меня, Ренат! Это похищение человека!» «Нельзя похитить человека, когда тот себя продал, красивые глазки. Ты товар, и я тебя купил». «Это все ошибка, я не знала!» «За ошибки приходится платить. Кровью. Знаешь, что это значит?» На его красивых губах расплывается самодовольная ухмылка. Он получит то, чего так отчаянно желал, и ничто этого человека не остановит. «Ты псих!» Хватаюсь за ручку двери и с жаром начинаю ее дергать. «Ты даже не представляешь, какой!»